Дин Кунц. Полночь. Первая дорожка 6-й кассеты. Тех, кто хотел заехать в город по каким-то делам, заворачивали обратно, мороча им голову байкой о ядовитом выбросе с новой волны. Тех, кто не верил и пытался возражать, задерживали и отправляли в тюрьму. Там они должны были оставаться, пока не будет принято решение, что с ними делать дальше – убить или подвергнуть превращению. С раннего утра, когда были перекрыты все пути, ведущие в город, было остановлено всего около 20 человек, и только 6 из них находились сейчас в камерах. Шаддок правильно выбрал место для своего эксперимента. Мунлайт Коув находился в стороне от больших дорог, и его таким образом можно было легко держать под контролем. Лоуман раздумывал, не снять ли ему посты. Тогда он мог бы выехать в соседний городок Абердин-Уэллс и обратиться за помощью к окружному шерифу. Ему хотелось, чтобы проклятый проект «Черный ястреб», это безумное творение Шаддока, взлетел на воздух, лопнул с треском, как воздушный шарик. Лоуман ничего больше не боялся. Ни ярости Шаддока, ни смерти. Хотя нет, не совсем так. Он все еще боялся и Шаддока, и возможности умереть, но страх превратиться в нечто подобное Денни намного превосходил все эти опасения. Лучше уж сдаться на милость шерифа Абердина и федеральных властей, пусть даже ученые, расхлебывая кашу, заваренную Шаддоком, и пытаясь установить причины происходящего в Мунлайт Коуве, захотят вскрыть его тело. Пусть! В любом случае, это лучше, чем, оставаясь в городе, неизбежно потерять жалкие остатки своей человеческой сущности, превратившись в дикое, отвратительное животное или в кошмарный симбиоз человека и компьютера. Но если он попробует распустить своих офицеров, они могут заподозрить неладное, в случае чего они наверняка будут на стороне Шаддока. С ним они связаны самыми крепкими узами, страхом. Они все еще боялись своего хозяина из новой волны более, чем чего-либо другого. Они ведь не видели Денни и не могли себе представить, что в будущем им, может быть, уготовано что-нибудь более ужасное, чем регрессия, уход в дикое, допервобытное состояние. Подобно зверолюдям, Моро, они продолжали придерживаться закона, не осмеливаясь, по крайней мере, до поры до времени, предать своего создателя и властелина. Скорее всего, они постараются остановить Ломана, помешать ему сорвать выполнение проекта «Черный ястреб», любимого детища Шаддока. Они или убьют его, или, что еще хуже, засадят в тюрьму. Он не должен рисковать, раскрывая свои опасные для проекта планы. В результате он мог навсегда лишиться возможности разделаться с Шаддоком. Он уже видел себя в тюремной камере, видел лицо Шаддока по ту сторону железной решетки, его презрительную ледяную улыбку и громадный компьютер, к которому его, Лоумана, подводят, чтобы слить его с ним воедино в чудовищный организм из плоти и металла. Плавящиеся серебристые шарики глаз. Лоуман продолжал кружить по улицам под монотонную музыку дождя, барабанящего по крыше машины, вглядываясь через рябое от капель стекло в серую туманную морось. Дворники мерно двигались взад и вперед, будто отсчитывая время. Полночь приближалась неумолимо. Лоуман чувствовал себя человеком-пумой, и он вышел на охоту. Он гнался за своим мучителем, за тем, кто обрек его на непрерывные страдания. Где-то здесь, в джунглях острова, на улицах Мунлайт Коува, затаился его Моро. Глава 31. Первое время аморфное студенистое существо было очень довольно, питаясь тем, что находило в округе. Оно протягивало свои тонкие, хищные щупальца вдоль водостока, проложенного в полу подвала, или через узкие щели в стенах, захватывая ими жуков и личинок, гусениц и дождевых червей, в изобилии водившихся в этой влажной мягкой земле. Оно уже не помнило их названий, но с бешеной жадностью поглощало их. Этот желеобразный организм требовал громадного количества пищи. Вскоре, однако, ненасытное чудовище уничтожило всех насекомых и червей в окружности 10 ярдов от дома. Ему требовалось... более существенная и сытная пища. Оно вздыбливалось, разбухало, вскипало пузырями, стремясь, вероятно, как-то изменить свою форму, чтобы выбраться из подвала и охотиться на свободе, выслеживая добычу. Но оно уже ничего не помнило о своей прошлой жизни, о том, каким оно тогда было, да и не желало принимать жесткую форму, вводя свое полужидкое тело в какие-либо границы. Это колышущееся желе, едва сознающее самый факт собственного существования, все еще способно было заставить других удовлетворять свои потребности. Внезапно склизкая бесформенная масса разверзлась множеством безгубых, беззубых ртов, из которых понесся вопль, но почти беззвучный, по крайней мере, неслышный человеческому уху. Десятки мышей, снующих по всему дому, роющих свои норы, что-то грызущих, чистящихся и делающих запасы, замерли, как по команде, внимая призывному звуку, несущемуся из подвала. Студенистое существо ощущало их присутствие, сквозь трещины стен до него доносилась их возня, но для него это были не мыши, а маленькие кусочки теплой живой плоти. Пища, горючая для организма. Оно желало их. Оно их жаждало. И пыталась выразить свою потребность бессловесным, но мощным призывом. Мышей было бесчисленное множество, они скреблись во всех уголках дома. Они сидели на задних лапках, умываясь передними, терли свои мордочки, словно бы стараясь счистить с них липкие нити паутины, отскребали паутину от своей шерстки. Летучие мыши, обитавшие на чердаке, тоже откликнулись на беззвучный зов. Они сорвались с балок, на которых безмятежно покачивались вниз головой, и заметались по комнате, едва не натыкаясь на стены и друг на друга. Но никто так и не спустился в подвал. Призывные звуки, хотя и достигли маленьких зверьков, оказались, видимо, не настолько сильны, чтобы произвести желаемое действие. Бесформенная, тестообразная масса умолкла. Ее многочисленные рты захлопнулись. Летучие мыши одна за другой вернулись на свои балки и снова повисли на них. Другие зверьки посидели еще минутку, удивленно прислушиваясь, затем разбежались, занявшись своими обычными делами. Выждав чуть-чуть, громадная амеба повторила свою попытку. На этот раз вопль ее звучал еще более призывно. Его модуляции и колебания должны были привлечь каждого, к кому он был обращен. Летучие мыши сорвались со стропил и закружились по чердаку так неистово, что по стремительному мельканию и хлопанию их крыльев можно было подумать, будто их больше сотни, когда на самом деле их было не более десятка. Они так сильно били крыльями, что заглушали шум дождя, барабанившего по дырявой крыше. Мыши во всех уголках дома насторожились, присев на задние лапки, навострив уши. Те, что были внизу, ближе к подвалу, дрожали так сильно, точно увидели громадную, изготовившуюся к прыжку и оскалившую зубы кошку. С пронзительным криком летучие мыши ринулись сквозь дыру в потолке и, ворвавшись в огромную пустую комнату, стали кружиться, как безумные, то взмывая вверх, то стремительно ныряя вниз. На нижнем этаже две мыши начали потихоньку подбираться к кухне прямо к открытой двери, ведущей в подвал. Однако на пороге обе они остановились, испуганные и смущенные. Слизистое существо внизу утроило свой призывный вопль. Внезапно кровь брызнула из ушек одной мыши, и она опрокинулась замертво. У летучих мышей наверху испортились радары, и они слепо ударялись о стены, потеряв всякое понятие о направлении и пространстве. Тогда гигантская медуза в подвале несколько уменьшила силу своих жадных призывов. В ту же секунду крыланы вырвались из комнаты и понеслись сначала по коридору, потом вниз по лестнице, отчаянно взмахивая крыльями, а внизу под ними мчались, опережая друг друга мыши. Бесчисленные рты пульсирующей массы слились в одну громадную разверстую пасть в центре. Друг за другом, мелькая, как черные карты в колоде, крыланы исчезали в этом бездонном отверстии. Слизистая липкая протоплазма поглотила их, мгновенно переварив в своей необъятной и ненасытной утробе. Множество мышей, четыре крысы и даже два бурундучка, покинувших свои теплые насиженные норки в трещинах стен, откликнувшись на манящий призыв, понеслись вниз по лестнице, торопясь, падая и наталкиваясь друг на друга, возбужденно попискивая. Все они исчезли в жадной разинутой пасти. Шквал пронесся, и снова все замерло. Дом погрузился в мертвую тишину. Бездонная пасть закрылась, из нее больше не вылетало никаких звуков, но ненадолго. Глава 32. Нейл Пенвис должен был патрулировать в северо-западном секторе Мунлайт Коува. Он был один в машине. Даже при том, что новая волна выделила сотню своих служащих в помощь полиции, людей не хватало. К тому же теперь он предпочитал работать без напарника. После того, что случилось в доме Пейсера, когда он едва не впал в регрессию, одурманенный запахом крови и завороженный зрелищем превращения, происходившего у него на глазах, Пенвис стал бояться людей. Конечно, ночью ему все-таки удалось удержаться, не поддаться искушению, но он был уже на самом краю. Он чуть не соскользнул в пропасть. Если такое случится еще раз, если кто-нибудь снова начнет изменяться на его глазах, это страстное, темное, непреодолимое желание может вспыхнуть в нем с новой силой, и он не был уверен, что на этот раз оно не овладеет им целиком. Однако и одному было не легче бороться с собой, пытаясь сохранить жалкие остатки человеческой сущности, сопротивляться надвигающейся тьме и хаосу, нести тяжкое бремя ответственности было невероятно утомительно. Ему хотелось скинуть с себя эту тяжесть, убежать, спрятаться куда угодно от этой новой невыносимой жизни. В одиночестве, не имея рядом никого, кто мог бы остановить его, если он забудется и начнет терять свой человеческий образ, свою природную сущность, никого, кто удержал бы его от регрессии, у него не хватит сил противостоять соблазну. Пенвис чувствовал, что он пропал. Страх сжимал ему грудь. Молодому полицейскому казалось, будто его придавили тяжелой свинцовой плитой, и жизнь по каплям просачивается, уходя из него. Ему нечем было дышать, легкие будто сдавили стальным панцирем, воздуху не хватало. Его черно-белая патрульная машина точно уменьшилась, становилась тесной. Тайновесу чудилось, будто его скрутили, затянув в смирительную рубашку. Беспрерывное мерное постукивание дворников по ветровому стеклу нарастало, становилось оглушительным, гремело, словно канонада. Тайновес то и дело останавливался, распахивал дверцы машины и, подставляя лицо дождю, глубоко вдыхал прохладный утренний воздух. Шло время. Серое дождливое утро сменилось таким же угрюмым пасмурным днем, и Пеннивису стало казаться, что не только автомобиль, но и мир вокруг него уменьшается, сжимается, становится слишком тесным. Он остановился на Холливелл-Роуд примерно в полумиле от главного управления новой волны и вышел из машины, чтобы отдышаться. Но ему не стало легче. Тяжелые серые тучи нависали над самой головой, закрывая от него бескрайнюю небесную высь. Дождь и туман, словно полотнище блестящего полупрозрачного шелка, висели между небом и землей, отгораживая его от всего остального мира. Сырой, липкий воздух совершенно не освежал. Он залеплял нос и рот, мешая дышать. Дождевая вода пенящимися потоками бежала вдоль улиц, переполняя сточные канавы. Дождь бесконечными тягучими струйками стекал с деревьев, капал, казалось, с каждой веточки, с каждого листочка. Капли отскакивали от мокрой черной мостовой, гулко барабанили по крыше машины. Дождь шипел, как масло на сковородке, скворчал и булькал. Он бил по лицу, хлестал с такой силой, будто тысячи маленьких молоточков набросились на него, стараясь сбить с ног. Каждый из них сам по себе был вроде бы совсем крохотный и безобидный, но все вместе они колотили по нему, как громадный молот по наковальне. Раньше Нейлу казалось, что он и минуты больше не высидит в машине, но теперь он с удовольствием забрался обратно. Он понимал, что пытается убежать не от дождя и не из замкнутого пространства машины. Настоящая причина его паники и отчаяния крылась в нем самом. Он потерял в себе прежнего человека и жил теперь в новом, прекрасном мире, построенном Шаддоком. Из всех чувств в этом мире оставалось только одно — страх. И это было невыносимо. Все равно, что живому лежать в узком тесном гробу и слышать, как над головой кто-то заколачивает крышку. Только эта стесненность и давление шли не снаружи, не от каких-либо внешних причин, а таились в нем самом, в том существе, которое сделал из него Шаддок. А значит, бежать было некуда, разве что в регрессию. Нейл не мог вынести ту жизнь, которую он теперь обречен был вести до конца своих дней. Но и мысль о регрессии, о том, чтобы уйти в какое-то дочеловеческое состояние, была ему отвратительна, ужасала его. Проблема казалась ему неразрешимой. Нейл без конца возвращался к этим мыслям. Он просто не мог перестать думать об этом, и бесконечные тягостные размышления о безвыходности своего положения были не менее мучительны, чем сама безвыходность. Вновь и вновь он пытался найти какое-нибудь решение, но тщетно. Ему становилось немного легче, беспокойство и страх ненадолго отступали только в те минуты, когда он работал с компьютером. Сидя перед небольшим экраном в своей патрульной машине и просматривая сводку, чтобы узнать, нет ли для него каких-нибудь записей, или проверяя, как выполняется график превращений, в общем, так или иначе, работая с компьютером, Нейл был абсолютно сосредоточен, Все его внимание было отдано общению с машиной, и терзающие его тревога и удушья от замкнутого, сужающегося и давящего пространства, хоть на короткое время, если и не исчезали совсем, то, по крайней мере, ослабевали. Нейл с детства интересовался компьютерами, можно даже сказать, увлекался, хотя фанатом никогда не был. Он был не настолько одержим. Начал он, естественно, с компьютерных игр. Потом ему подарили кое-что посерьезнее, хотя и этот компьютер был не слишком дорогой. Следующий, более сложный, с устройством связи, он уже купил себе сам на деньги, заработанные летом. Правда, он никогда не проводил перед экраном все свободное время и не осмеливался выйти на более дальнюю связь, чем тихие заводи Мунлайт Коува. Подключаясь к компьютерной сети внешнего мира, тем не менее он находил такие вылазки интересными, даже захватывающими. Теперь, сидя в машине на Холливелл-Роуд перед экраном своего ВДТ, он вдруг подумал, что внутренний мир компьютера должно быть восхитительно чистый, упорядоченный, простой и ясный. В нем все разумно и четко распланировано, в отличие от жизни людей. Неважно, прежних или новых. В этом мире правили логика и здравый смысл. Все причины и следствия, все основные и дополнительные результаты подвергались анализу, всему находилось объяснение и должное место. Там все делилось на черное и белое. Если и попадался серый цвет, то это был хорошо отмеренный серый, выверенный по количеству и качеству. С бесстрастными фактами гораздо легче иметь дело, чем с чувствами. Мир, состоящий из чистых данных, из информации самой по себе, отделенной от предшествующих ей событий, от всего материального, казался Нейлу гораздо более притягательным, чем тот, что его окружал, где были жара и холод, резкость и острые углы, ровные дороги и ямы, кровь и смерть, боль и страх. Пеннивес вызывал одно меню за другим, углубляясь в исследования, которые велись по проекту «Черный ястреб». Ему не нужны были эти данные, но он находил успокоение в самом процессе нажимания на кнопки и появления одного за другим графиков и таблиц на экране. Теперь он видел в экране компьютера не катодно-лучевую трубку, поставляющую нужную информацию, а окно в другой мир. Мир фактов, мир, свободный от мучительных противоречий и ответственности. В этом мире ничто не могло быть потеряно. Там было только известное и неизвестное, обширная или скудная информация по какому-либо вопросу, но без всякой примеси эмоций, никаких чувств. Чувства были проклятием жалких существ из костей и мяса. Они не нужны были надежному механизму из пластмассы и металла. Окно в другой мир. Нейл дотронулся пальцами до экрана. Ему хотелось бы открыть это окно и шагнуть туда, где царили разум, покой и порядок. Кончиками пальцев он тихонько водил по теплому стеклу экрана. Странно. Он вдруг подумал о Дороти, девочке в летающем домике, и ее собачке Тотто, унесенных могучим ураганом из бескрайних серых и унылых степей Канзаса и заброшенных в волшебную страну Оз, чудесную и удивительную. Примечание. Дороти. Героиня широко известного произведения американского писателя Баума «Мудрец из страны Оз». Вот если бы сейчас из компьютера вырвался какой-нибудь электронный ураган и перенес его подальше отсюда, в прекрасное тихое место, пальцы Нейла прошли сквозь стекло экрана, потрясенный. Не веря своим глазам, он быстро выдернул их обратно. Стекло было цело. На нем, как и прежде, светились ровные цепочки слов и цифр. Нейл попробовал было убедить себя, что это была всего лишь галлюцинация, но он знал, что это не так. Пеннивис пошевелил пальцами. В них ничего не изменилось. Они были такими же, как всегда. Он посмотрел на улицу, исхлестанную дождем и ветром. Дворники были выключены. Струйки воды непрерывно стекали по ветровому стеклу, искажая мир за окном. Все казалось странным, изогнутым, как в кривом зеркале, незнакомым. В таком мире, конечно, не могло быть ни порядка, ни здравого смысла, ни покоя. Нейл осторожно, выжидательно дотронулся до экрана еще раз. Он был гладким и твердым. Он опять подумал, как хороша, как чиста, точна и размеренно должна быть жизнь в компьютере. И снова рука его прошла сквозь стекло, на этот раз углубившись внутрь по самое запястье. Приоткрывшись, чтобы пропустить ее, экран плотно сомкнулся вокруг теплой, упругой оболочкой, охватывая кисть. При этом на нем продолжала светиться информация. Вспыхивали цифры и знаки. Сердце Нейла готово было выскочить из груди. Он был испуган и в то же время приятно возбужден. Он попытался нащупать что-нибудь в этой таинственной теплой тьме, но не почувствовал своих пальцев. Нейл подумал, что они, должно быть, растворились там внутри или их отсекло чем-нибудь. И когда он вытащит обрубок руки наружу, из него фонтаном будет хлестать кровь. Он вытянул руку из экрана. Пальцы были на месте. Но это не была уже его прежняя человеческая рука. От кончиков ногтей до запястья она, казалось, вся была пронизана металлическими и стеклянными нитями, пульсировавшими, как вены. Тонкие стекловидные волокна ритмично подрагивали и светились. Нейл перевернул руку. Ладони, внутренняя сторона пальцев напоминали электронно-лучевую трубку. На темном, гладком и блестящем, как стекло, фоне загорались зеленые знаки, светилась информация, как на экране компьютера. Сравнив данные на своей руке с теми, что были на настоящем экране, Пеннивис обнаружил, что они в точности повторяют друг друга. Как только компьютер выдавал новую информацию, то же самое происходило и с рукой. Внезапно Нейл понял, что уход в регрессию, переход в животное состояние — не единственный путь, открытый перед ним. Вместо того, чтобы бежать в эту отвратительную примитивную форму, он может перейти в мир электронных мыслей и магнитной памяти, в мир чистого знания без примеси томительных желаний плоти, разума, очищенного от эмоций. Не то чтобы это предчувствие облеклось в его уме именно такими словами, он не мог бы выразить свои ощущения, но это нельзя было назвать и чисто инстинктивным предвидением. Это знание открылось ему на каком-то другом уровне, более глубоком, чем разум или интуиция. Да, он знал теперь, был уверен, что может изменить себя так, как и не снилось Шаддоку. Пеннивис снял руку с экрана и опустил ее на клавиатуру процессора, установленного между сиденьями. С той же легкостью, что и прежде, кисть его прошла через клавиши и переднюю стенку процессора, углубляясь во внутренности механизма. Он был теперь словно бесплотное привидение, дух, способный проходить через любую стену. Леденящий, какой-то металлический холод пополз вверх по его руке. Информация на экране исчезла, сменившись загадочными светящимися иероглифами. Пеннивис откинулся на сиденье. Холод поднялся уже до плеча, охватывая шею. Нейл вздохнул. Он чувствовал, как что-то происходит с его глазами, хотя и не знал, что именно. Он мог бы посмотреть в зеркальце заднего вида, но не хотел. Какая разница? Лучше совсем закрыть глаза, и пусть они становятся чем угодно, всем, что потребуется для этого второго, более полного, окончательного превращения. Такое измененное состояние было несравненно притягательнее, чем образ регрессивного. Оно манило и влекло к себе. Его зову невозможно было противиться. Лицо Нейла начало застывать, рот онемел, губы не шевелились. В голове его тоже что-то начало меняться. Он видел все изгибы и извилины своего собственного мозга так же ясно и отчетливо, как предметы огрушающего его мира. Но он больше не чувствовал своего тела. Оно словно перестало ему принадлежать, как будто из него удалили все нервы, оставив бесчувственную оболочку. Он не мог бы теперь сказать, даже тепло или холодно в машине. Для этого ему нужно было собрать данные и получить информацию от компьютера, частью которого он стал. Тело его было всего лишь корпусом машины, призванным нести чувствительные датчики, защищать от повреждений самую ценную часть механизма, его электронно-вычислительный мозг. Страшный, неземной холод проник к нему в череп, обжигая его изнутри. Он был похож на десятки, сотни, тысячи ледяных паучков, быстро перебирающих своими остренькими лапками, вонзающих ему в мозг свои щупальца. Нейл вдруг вспомнил, что волшебная страна Оз в конце концов показалась Дороти воплощением кошмара, и она отчаянно желала вернуться обратно в родной Канзас. Алиса, спустившаяся вниз по кроличьей норе, а потом проникшая в зазеркалье, тоже нашла там только ужас и безумие. Примечание. Алиса, героиня классических произведений Льюиса Кэрролла, 1832-1898 годы, «Алиса в стране чудес» и «В зазеркалье». Миллионы ледяных паучков, копошащихся в его мозгу, миллиарды вонзающих щупальца, ледяной холод, лед. Глава 33. Все так же, кружа по Мунлайт-Коуву в поисках Шаддока, Ломан заметил двух регрессивных, перебегающих через улицу. Он был в это время на Паддок-Лейн, в самом южном конце города, там, где частные владения были настолько велики, что люди могли держать лошадей. Ранчо тянулись по обеим сторонам дороги, рядом с домиками или прямо за ними были пристроены конюшни. Сами домики стояли в глубине за красивыми металлическими оградами. Перед каждым из них была просторная лужайка, живописно засаженная деревьями и различными декоративными кустарниками. Регрессивные внезапно выскочили из-за высоких, буйно разросшихся кустов азалий. Даже сейчас, в октябре, они все еще были покрыты густой листвой, хотя уже и не цвели. Странные существа, мелькнув как молния, на четвереньках промчались через дорогу, перепрыгнули через канав и, продравшись сквозь живую изгородь, исчезли за нею. Хотя вдоль всей Паддок-Лейн по обе ее стороны росли высокие сосны, и тени их, падая на дорогу, добавляли свой сумрак к неяркому сереньковому свету дня, Лоуман ни минуты не сомневался в том, что он видел. Они больше напоминали чудовищный плод фантазии кинорежиссера, постановщика фильмов ужасов, чем обычных животных. В них было что-то и от волка, и от хищников из семейства кошачьих, и от рептилий. Их гибкие тела были мощными и стремительными. Один из них повернулся к Лоуману, глаза его из темноты сверкнули красным огнем, как у крысы. Лоуман убавил скорость, но не остановился. Его не волновало, кто эти регрессивные, и он не собирался их задерживать. Собственно говоря, ему и так было известно, кто они. Все, кто прошел через превращение. И он знал, что остановить их можно только одним способом — остановив Шаддока. Лоуман Уоткинс начал свою самую крупную игру и не хотел размениваться по мелочам. И все-таки его потрясло то, как нагло они разгуливают по улицам города, охотясь прямо среди бела дня. Была всего лишь половина третьего. До сих пор они были ночными хищниками, тайными и невидимыми, только после захода солнца рисковавшими принимать свой звериный облик. Они скрывали свой позор под покровом ночи, опасаясь, что кто-нибудь может их увидеть. А вот теперь они осмелились выйти до наступления темноты. Если так пойдет, замечательный проект Шаддока рухнет гораздо быстрее, чем предполагал Лоуман. Все они, жители Мунлайт-Коува, не просто балансируют на краю пропасти, а, перегнувшись, заглядывают в бездну и, вот-вот, потеряв равновесие, полетят в преисподнюю ко всем чертям. Глава 34. Они снова собрались в спальне Гарри на втором этаже. Последние полтора часа они провели здесь, упорно ища выход из положения, обсуждая различные возможности. Каждый отстаивал свою точку зрения. Лампу не зажигали. Унылый сероватый свет дождливого полдня лился в комнату, отнюдь не улучшая настроение. «Итак, к чему же мы пришли?» — подытожил Сэм. «У нас есть два пути, два способа связаться с внешним миром. Но любой из них, — возразила Тесса, — требует пройти немалое расстояние по городу, чтобы попасть в нужное место». Сэм только пожал плечами. Тесса и Крисси, сбросив туфли, сидели на кровати, прислонив головы к ее спинке. Девочка явно старалась держаться поближе к Тессе, подобно тому, как только что вылупившийся из яйца цыпленок жмется к большой взрослой птице, независимо от того, его ли это мать или нет. «Это будет потруднее, чем проскользнуть два шага до дома Кольтронов», — заметила Тесса. «Тем более днем». «Так вы считаете, что я должен сидеть здесь до темноты?» — удивился Сэм. «Конечно. К вечеру, когда стемнеет и туман сгустится, проще будет пройти незамеченным». Она действительно так думала, хотя и опасалась отсрочки. «Пока они тут теряют время, сколько еще людей подвергнут превращению? Мунлайт-Коув наполнится бесчисленными ужасными существами, станет чужим, на каждом шагу грозящим опасностями». «Когда примерно начинает темнеть?» — спросил Сэм, повернувшись к Гарри. Гарри сидел в своем кресле на колесиках. Муз пристроился рядом, просунув свою большую голову под ручку кресла и положив ее на колени хозяина, готовый сколько угодно просидеть в такой неудобной позе, ожидая мимолетного поглаживания, почесывания за ушами, ласкового слова. «В последние дни темнеет уже около шести», — ответил Гарри. Сэм продолжал сидеть у телескопа, хотя сейчас он не смотрел в объектив. Несколько минут тому назад он, осматривая улицы, заметил, что движение на них усилилось. Появилось еще больше патрульных машин и пеших патрулей. Чем меньше людей в Мунлайт-Коуве оставалось непревращенными, тем более дерзкими становились действия заговорщиков. тем меньше они заботились о том, чтобы сохранять свой проект в тайне, не привлекая к себе особого внимания. Не могу сказать, чтобы я был в восторге от мысли потерять 3 часа, или даже больше, сидя тут в ожидании сумерек, — задумчиво сказал Сэм. Чем раньше мы сумеем связаться с внешним миром и получить оттуда помощь, тем больше людей удастся спасти от того, что с ними собираются сделать. Но если вы выйдете до наступления темноты и вас поймают, — возразила Тесса, — то вряд ли нам удастся спасти хоть одного человека. «Мне кажется, дама права», — согласился Гарри. «Я тоже так думаю», — серьезно сказала Крисси. «Если они не пришельцы, то это совсем не значит, что с ними легче будет справиться, чем с настоящими инопланетянами. Поскольку даже по работающим телефонам можно было связаться только с определенными номерами и только внутри города», они отказались от этой мысли. Но Сэму пришло в голову, что любой компьютер, подсоединенный к центральному на новой волне, Гарри сказал, что его называют «Солнце», имеет выход в другие районы страны. Такая электронная автострада, с помощью которой они могут обойти все преграды на телефонных линиях и на дорогах. Еще ночью, работая с ВДТ в полицейской машине, Сэм обнаружил, что Солнце поддерживает прямую связь с десятками компьютеров в других городах, включая несколько банков данных ФБР, доступ в которые мог быть получен только по специальному разрешению. Предполагалось, что они закрыты для всех, кроме самих агентов. Если бы ему удалось добраться до какого-нибудь компьютера, связаться по нему с Солнцем и таким образом выйти на связь с каким-либо компьютером бюро, он мог бы послать просьбу о помощи, и его призыв появился бы на экранах компьютеров главного управления ФБР и всех его филиалов. Разумеется, все это в том случае, если их предположения верны, и ограничения касаются только телефонных линий, не затрагивая внешних контактов главного компьютера. Если же и Солнце отключили от всех центров за пределами города, тогда у них не останется никакой надежды. Сэму, естественно, не хотелось повторять опыт с Кольтронами и пытаться воспользоваться компьютером кого-либо из сотрудников «Новой волны». В результате оставалось только 2 способа добраться до одного из компьютеров, связанных с центральным. Во-первых, можно было попытаться сделать то же, что и прошлой ночью, то есть забраться в одну из патрульных машин и использовать для связи их портативный мини-компьютер. Но теперь ему было бы гораздо труднее проскользнуть в свободную машину, ведь полицейские уже знали о том, что он в городе, и были настороже. К тому же, вряд ли ему удалось бы найти хоть один автомобиль на стоянке. Наверняка все они были задействованы для поисков его самого и Тессы. Но даже если бы и нашлась такая машина, то, надо полагать, и в здании муниципалитета, и вокруг него сейчас уже далеко не так тихо и спокойно, как было ночью. Другой путь — проникнуть в школу на Рошмор-Уэй и, воспользовавшись установленными там компьютерами, связаться с Солнцем, ЭВМ подарила школьникам «Новая волна». И уж, конечно, не потому, что ее руководство было озабочено качеством обучения в старших классах, просто это было еще одной нитью, связывавшей местных жителей с авторами проекта «Черный ястреб». И Сэм, и Тесса почти не сомневались, что школьные ЭВМ имеют выход на главный компьютер «Новой волны». Однако от дома Гарри до учебного центра «Мунлайт Коува», так назывались объединенные младшие и средние школы, нужно было пройти 2 квартала на запад, до Рошмор-Уэй, а там повернуть на юг и пройти еще один квартал. В обычное время это была бы приятная вечерняя прогулка, и заняла бы она не больше 5 минут, но сейчас, когда на каждом шагу можно было наткнуться на патруль, а любой дом мог оказаться сторожевой башней, кишащей врагами, добраться до учебного центра и не попасться никому на глаза было, пожалуй, не проще, чем пройти через минное поле. «К тому же, — добавила Крисси, — они все равно там еще занимаются, так что вы не смогли бы так просто войти туда и поработать с компьютером». «Да, еще если учесть, — вмешалась Тесса, — что учителя, вероятнее всего, были превращены в первую очередь». «Когда заканчиваются уроки?» — спросил Сэм. «Так у нас в младших классах в 3 часа. Но старшеклассники обычно заканчивают на 30 минут позже». «Значит, в 3:30», — уточнил Сэм. «Осталось еще 47 минут», — взглянув на часы, заметил Гарри. «Но ведь бывают еще всякие дополнительные занятия, м?» «Конечно», — подтвердила девочка. «Репетиции школьного оркестра, футбольные тренировки, ну и еще разные кружки, у которых нет определенного расписания». «И когда же это все заканчивается? Когда они, наконец, расходятся по домам?» «Репетиция оркестра обычно продолжается с 4:15 до 4:55». «Ну, в общем, примерно час», — ответила Крисси. «Я знаю, потому что у меня там есть подруга, она на год старше меня и уже играет в оркестре. А я умею играть на кларнете. Я бы тоже хотела играть в оркестре на будущий год, если, конечно, еще будет оркестр. И будущий год тоже». «Так значит, ты говоришь, часам к 5 там уже никого не остается». «Ну, футбольные тренировки продолжаются дольше». «А как ты думаешь, они будут тренироваться в такую погоду?» «Вряд ли. Если уж вы можете подождать до 5 или до 5:30, — заметила Тесса, — то почему бы вам не подождать еще немного подольше, так, чтобы выйти, когда уже стемнеет?» «Ну, пожалуй, вы правы», — согласился Сэм. «Вы кое о чем забыли, Сэм», — тихо сказал Гарри. «Что такое?» «Не успеете вы уйти, может быть, даже ровно в 6 часов, они придут сюда превращать меня». «Черт возьми, правда?» — воскликнул Сэм. Мус поднял голову с колен своего хозяина, выскользнул из-под ручки кресла и сидел на задних лапах, выпрямившись, насторожив уши, словно понимая, о чем идет речь, и предчувствуя, как услышит звонок или стук в дверь. «Я считаю, темноты нужно дождаться обязательно, так что у вас будет больше шансов», — продолжал Гарри, «но в таком случае вы должны взять Тессу и Крисси с собой. Здесь им оставаться опасно». «Мы и вас возьмем», — воскликнула девочка. «Вас и Муза? Не знаю, превращают ли они собак, но на всякий случай нужно взять и его тоже, чтобы уже не беспокоиться. А то вдруг они надумают превратить его в робота или во что-нибудь такое». Муз фыркнул. «Только вот вдруг он залает», — продолжала Крисси. «Нельзя же, чтобы он выдал нас в самый ответственный момент. Думаю, придется обвязать ему чем-нибудь морду, так, чтобы он не мог тявкнуть. Конечно, это немного жестоко по отношению к нему. Он может обидеться, подумав, что раз мы надеваем на него намордник, значит, не доверяем ему. Но главное, что сам он будет цел и невредим, а потом мы сможем утешить его сочным бифштексом. Или...» Внезапно сообразив, что взрослые молчат как-то очень уж грустно и серьезно, девочка тоже умолкла. Она взглянула на Гарри, потом на Сэма, перевела взгляд на Тессу, все так же сидевшую рядом с ней на кровати. Тяжелые угрюмые тучи потихоньку начали затягивать небо еще, когда они только поднялись сюда, в спальню, и комната все глубже погружалась в темноту. Но даже в этом сером полумраке Тесса ясно видела лицо Гарри, почти каждую его черточку. Она чувствовала, что он изо всех сил старается скрыть свой страх, и это ему почти удалось. Улыбка его была все такая же теплая и открытая, голос звучал так же спокойно, и только глаза выдавали его. «Я останусь здесь, малыш», — сказал Гарри, повернувшись к девочке. «О!» — ее взгляд скользнул с лица Гарри на его инвалидную коляску и обратно. «Но вы же приходили к нам в школу тогда, осенью, и беседовали с нами, и вы иногда выходите из дома. Значит, вы можете ездить по улицам». Гарри улыбнулся. «Я спускаюсь на лифте в гараж под домом. Машину я не вожу, так что у меня ее и нет. Я просто выезжаю из гаража на подъездную дорожку, а оттуда на улицу». «Ну вот, я же говорю!» — воскликнула Крисси. Гарри взглянул на Сэма. «Но я не могу ездить один по этим улицам. В некоторых местах они слишком круто идут вверх или спускаются вниз, так что без посторонней помощи мне не справиться. Конечно, у коляски есть тормоза, да и мотор довольно сильный, но на таких крутых склонах этого мало». «Но мы же будем с вами», — горячо настаивала девочка, — «и мы всегда сможем помочь вам». «Нет, мой хороший», — твердо сказал Гарри. «Вам нужно пройти 3 квартала по городу, кишащему полицейскими и всякой нечистью, и вы не можете тащить меня с собой. Подумай сама. Вам ведь нужно будет держаться подальше от улиц. Вы пойдете задними дворами, скрываясь за домами, там, где это возможно. А я могу ехать только по твердой мостовой, особенно в такую погоду, когда земля размокла и колеса наверняка в ней увязнут. Мы можем везти все...» «Нет», — вмешался Сэм, — «мы не можем этого сделать. По крайней мере, если мы действительно хотим добраться до школы и послать сообщение в бюро. Конечно, здесь недалеко, но дорога очень опасна. И двигаться нужно налегке». «Простите, Гарри». «Вам нет нужды извиняться», — ответил тот. «По-другому и быть не могло. Вы что ж думаете, я позволил бы волочить себя или тащить на плечах через полгорода вроде мешка с цементом?» Крисси соскочила с кровати и стояла теперь посреди комнаты, отчаянно сжимая кулачки, переводя взгляд с Тессы на Сэма и обратно, безмолвно умоляя их придумать что-нибудь, найти какой-нибудь способ спасти Гарри. Низкое серое небо постепенно покрывалось отвратительными сизо-черными тучами. Дождь чуть-чуть накрапывал, но Тесса чувствовала, что это только временное затишье, и скоро он польет с новой силой. В душе сгущался такой же мрак, как и в низко нависшем облачном небе. Муз тихонько заскулил. В глазах Крисси блеснули слезы. Она, казалось, не могла больше смотреть на Гарри, не могла вынести его взгляда. Девочка отошла к окну и, стоя достаточно далеко, так, чтобы ее не могли заметить с улицы, стала смотреть вниз на соседние дома и на мокрый от дождя асфальт. Тесси очень хотелось утешить ее. Ей хотелось успокоить и Гарри, и вообще всех. Более того, она хотела бы как-то все исправить, чтобы все в окружающем ее мире встало на свои места, чтобы все опять стало нормально. Как сценарист, продюсер, режиссер, Она привыкла брать все на себя, начинать что-либо, приводить в движение или останавливать по своему усмотрению. Она всегда знала, как найти выход из положения, что делать в кризисной ситуации, как вести съемки, не прекращая их в любых условиях. Но сейчас она чувствовала себя бессильной. Не всегда можно переписывать действительность так же просто и уверенно, как собственный сценарий. Иногда реальная жизнь отказывалась подчиняться ее требованиям. Может быть, именно поэтому Тесса и предпочла семье работу. Сделала такой выбор, несмотря на всю ту любовь, на все радости, которыми одарила ее семья в детстве. Повседневная жизнь с ее постоянной борьбой была неожиданной, непредсказуемой. Все концы в ней терялись и обрывались, и ей не удавалось найти их и связать так же просто, как она делала это, строя свои фильмы, выбирая для них только самое существенное, ограничиваясь одним и отбрасывая другое, неважное с ее точки зрения. Жизнь есть жизнь, она шире и богаче любого сценария, она неисчерпаема. В то время как фильм — это только выжимки, суть. Возможно, она умеет справляться только с этими выжимками, с отдельными жизненными кадрами, а не с самой жизнью, со всеми ее красками и подробностями. Прежде столь яркий, сверкающий оптимизм, доставшийся Тессе в наследство от Локлендов, все еще горел в ней, хотя за последнее время свет его заметно потускнел. «Ничего, думаю, все обойдется», — сказал Гарри. «Как это?» — спросил Сэм. «Скорее всего, я окажусь в самом конце их списка», — ответил тот. «Вряд ли им особенно нужны калеки или слепые. Ведь даже если мы раньше времени и догадаемся о чем-то, мы все равно не можем выбраться из города и позвать на помощь. Есть еще миссис Санджерьян, она живет на Пайнкрест, она слепая. И спорю на что угодно, что мы с ней будем последними в их списке. К нам они придут уже около полуночи. Вот посмотрите, так оно и будет. Голову даю на отсечение. Так что вам нужно только благополучно добраться до школы, связаться с бюро и попросить их как можно скорее прислать нам сюда подмогу. Если они прибудут, прежде чем наступит полночь, все будет в порядке». Крисси отвернулась от окна. Щеки ее были мокрые от слез. «Вы и правда так думаете, мистер Тальбот? Вы действительно по-честному думаете, что они не придут сюда раньше 12 часов ночи?» Склонив к плечу голову в своем вечном наклоне, над которым можно было посмеяться, а могло и защемить сердце, смотря как на это взглянуть, Гарри подмигнул девочке, хотя она стояла довольно далеко от него, дальше, чем Тесса, и вряд ли могла увидеть его подмигивание. «Пусть Господь сию минуту поразит меня своей молнией, если я обманываю тебя, малышка». Дождь продолжал лить, но молнии не засверкали и не ударил гром. «Вот видишь», — улыбнулся девочке Гарри. Тесса понимала, что Крисси очень хочется верить тому, что говорил ей Гарри, но сама она знала, что им не следует слишком надеяться на то, что он будет последним или одним из последних в графике конечных превращений. Конечно, в том, что он говорил, была доля истины, но все это было слишком хорошо, как пописанному. В жизни редко так бывает. Скорее, это было похоже на развитие событий в каком-нибудь из ее сценариев. Тесса все время напоминала себе, что реальная жизнь гораздо сложнее. Она изменчива и непредсказуема, в ней ничего нельзя предугадать и ни на что нельзя заранее надеяться. Тесса изо всех сил старалась внушить себе, что до полуночи с Гарри ничего не случится. но в действительности она знала, что ему будет угрожать страшная опасность с той минуты, как часы пробьют 6, и начнется последний этап превращений. Глава 35. Почти весь день Шаддок провел в гараже Паулы Паркинс. Конец первой дорожки 6-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.